Степан Аркадьич, только что закусивший и выпивший, обтирая душистым батистовым с каемками платком рот, подошел к ним в своем камергерском мундире. «Занимаем позицию», — сказал он, расправляя обе бакенбарды, — «Сергей Иванович». И, прислушавшись к разговору, он подтвердил мнение Свияжского. «Довольно одного уезда, а Свияжский уже очевидна позиция», — сказал он всем, кроме Левина, понятные слова. «Что, Костя, и ты вошел, кажется, во вкус?» — прибавил он, обращаясь к Левину, и взял его под руку. Левин и рад был бы войти во вкус, но не мог понять, в чем дело, и, отойдя несколько шагов от говоривших, выразил Степану Аркадьичу свое недоумение, зачем было просить губернского предводителя. «О, святая простота!» — сказал Степан Аркадьич и кратко и ясно растолковал Левину, в чем дело. «Если бы, как в прошлые выборы, все уезды просили губернского предводителя, то его выбрали бы всеми белыми. Этого не нужно было. Теперь же 8 уездов согласны просить. Если ж 2 откажутся просить, то Снитков может отказаться от баллотировки. И тогда старая партия может выбрать другого из своих, так как расчет весь будет потерян. Но если только 1 уезд Свияжского не будет просить, Снитков будет баллотироваться, его даже выберут и нарочно переложат ему, так что противная партия собьется со счета, и когда выставят кандидата из наших, они же ему переложат». Левин понял, но не совсем, и хотел еще сделать несколько вопросов, когда вдруг все заговорили, зашумели и двинулись в большую залу. «Что такое? Что? Кого? Доверенность? Кому? Что? Опровергают? Недоверенность? Флёрова не допускают? Что же, что под судом? Это к никого не допустит. Это подло. Закон!» — слышал Левин с разных сторон и вместе со всеми, торопившимися куда-то и боявшимися что-то пропустить, направился в большую залу и, теснимый дворянами, приблизился к губернскому столу, у которого что-то горячо спорили губернский предводитель, Свияжский и другие коноводы.